Повествование о двух козлах. День искупления. «Скажи сынам Израилевым, седьмый месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, священное собрание. Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения». Книга Левит, 23 глава, с 26 по 28 стих. День пред Йом-Кипуром является днем приготовления для праздника. Деньги для благотворительности нужно отложить для определения нуждающимся. Необходимо для всякого и каждого человека приготовить свою душу для этого дня обращения со грехом. Ибо невозможно предстать пред Богом с душою опороченной, неисповеданным грехом или неправильным поступком против брата. Невозможно также прийти к Нему с незаплаченными долгами. Всякий и каждый благочестивый еврей должен примириться со всяким врагом. Также является обязанностью оскорбленной личности простить. Писание в книге Левит передает детали происшествий дня во время скинии или храма. Первосвященник должен был снять свои великолепные одеяния и надеть только простое белое льняное одеяние. Он один входил в святое святых, самое святейшее место в скинии или храме. В этот день он один раз в год должен был сделать искупление за свои собственные грехи и грехи народа израильского. Брались два козла и бросали они жребий. Один козел для Господа, а другой для отпущения, для Азазел. Козел для Господа приносился в жертву, как жертвоприношение. Другой назывался козлом отпущения. В нашем переводе Библии это слово передано «козел отпущения». В оригинале стоит слово «азазел». Богословы придают различные значения этому слову. Это сочетание слов «козел» и «отправлять». Этот живой козел был снимающим козлом, который символизировал снятие израильского греха. Грехи людей символически возлагались на этого второго козла, когда священник ложил на него руки и исповедал все грехи народа. Тогда этого козла отпущения вели в пустыню и отпускали, вероятно, на смерть. Это является Богом данным изображением снятия или удаления греха людей, чтобы никогда не приводить их на память. Некоторые раввины находятся в недоумении относительно толкования изображения козла отпущения. Некоторые считают, что этот козел был дан дьяволу как принадлежащее ему вознаграждение, как невеста сатане. Это не может быть верным. Что тогда является ценой искупления? Ответ находится в сознании совершенного характера Бога. Бог святой, без греха, совершенный и в праведности. Бог также справедливый и праведный во всех его отношениях с человеком. Человек грешный, лишившийся святости, человек не достиг цели и нарушил закон Божий. Нарушенный закон требует искупления кровью. Должна быть кровь совершенного агнца. Для человека не могла быть кровь быков и козлов. Это должна быть кровь агнца Божией, Мессии. Божья праведность удовлетворена жертвою, которая угодна Богу. Грешный человек не может умереть за грехи другого человека. Приемлема только совершенная жертва самого Мессии, ибо он чистый и непорочный. Опять Бог говорит нам о заместительной смерти. Агнец приносится в жертву не сатане, но приносится в жертву Богу, как совершенное искупление и покрытие греха. Во время дней благоговения пред днем искупления всякий набожный человек снова приходится к знанию, что Бог святой. Мы говорим о страхе Божьем. Это не значит, что мы боимся Бога. Это богоговение. Это ужасное чувство нашего недостоинства, когда мы размышляем о присутствии Божьем. Обряд жертвоприношения и служение первосвященника требовало осторожного внимания ко всякой детали. Только первосвященник мог войти в святое святых, и он не мог войти без крови жертвоприношения. Всякая небрежная ошибка могла произвести суд на всех людей. Теперь часто спрашивают, почему тогда мы не имеем Агнца и священника сегодня? Почему день искупления без жертвоприношения? Очевидный ответ находится в факте, что иудеи не имеют первосвященника и ни храма со святым святых и ни жертвы за грех. Эти образы являются тщетными тенями или изображениями. Исторически Мессия Иисус был распят в день искупления. Завеса в храме раздралась надвое. Через 30 лет римские завоеватели разрушили храм. После этого никогда не было больше другого храма и истинного священника. Если вы увидите, что Иисус Мессия является истинным священником Божьим, вы осознаете, что нет больше нужды в священнике и жертве за грех. Мессия был не по происхождению от Аарона и Левитов. Он был вечным священником, который живой сегодня. Этот священник Божий отдал себя в жертву, как жертвенный агнец. Он воскрес из мертвых и живет сегодня и вовеки. Он принес себя в совершенную жертву раз и навсегда. Она не может быть повторена. Ее не нужно повторять. Мессия отдал самого себя за нас. Благочестивый последователь Мессии написал замечательные слова относительно труда Мессии. Потому что и Христос, Мессия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Наши иудейские раввины говорят нам, что Бог принимает молитвы, посты и добрые дела благотворительности вместо этой жертвы крови. Но этого нигде не сказано в Священном Писании. Это является только человеческой добавкой. Набожный иудейский ученик Иисуса по имени Петр сказал, «Знает, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, Мессии, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 19 стих. Другой проблемой всякого человека является грех. Некоторые люди стараются отрицать существование греха. Что такое грех? Является ли он актом совершения убийства, прелюбодеяния, кражи? Грех гораздо серьезнее этого. Грехом является сопротивление против Бога. Сердце человека мятежное. Сердце человека ожесточилось в этом сопротивлении. Человек восстает против Слова Божия и отвергает истину Божию. Человек отворачивается от поклонения Творцу, чтобы поклоняться твари. Он делает идола из дерева или камня или драгоценного металла. Израиль предупреждался против идолов. Современное идолопоклонство находится в грубом материализме нашего времени. Деньги, имущество и положение являются нашими идолами. Интеллектуализм может стать идолопоклонством. Я не говорю, что лучше быть невеждой, но я говорю, что является грехом ставить интеллект кого-нибудь против явных истин Божиих, данных в Священном Писании. Человек, который старается отделаться от истины Слова Божия, этим говорит: «Я более разумный, чем Бог». Сердце человека чрезвычайно испорчено, нечестивые помышления и желания. Пророк Иеремия говорит нам: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, и кто узнает его?» Давайте прочитаем 50-й псалом Давида. Этот псалом – покаяние. Царь согрешил против Бога и против ближнего своего. Он обращается к Богу, говоря: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И псалмопевец касается корня своей личной проблемы и молится: Серце чисте сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Раввины говорят нам, что на основании 7 стиха, где мы читаем «Вот я в беззаконии зачат», это в действительности означает, что мы имеем склонность, чтобы грешить. Но истина является, что по самой нашей природе мы являемся грешниками. Мы грешим против Бога и ближних мыслями и делами. Сердце человека крайне испорчено, но Бог по своей благодати сделал обеспечение для всемирной нужды человека. Он предоставляет очищение и обновление всего для всех, кто уповает на Мессию. Дорогой друг, в этот день искупления, во время этого превосходного и святого периода для иудейского народа, вернитесь к Торе, Слову Божию. Отложим на сторону тщетные традиции и растворенные понятия, врученные нам от наших отцов. Вернемся к Слову Божию и посмотрим, как оно открывает наши грехи, личные грехи и общие грехи, грехи одного человека и грехи всего народа. Придем с искренним сердцем покаяния и молитвы. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух новый вложи внутри меня. Возврати мне радость спасения Твоего. Это спасение находится в личности Мессии, который отдал свою жизнь и свою кровь, как истинное искупление за наш грех. Поверьте в него сегодня. Аминь.